Рэм сидела на мешках и ежилась от холода, плотно запахнув полы разорванного платья. Пистолет валялся под ногами. «Представляешь, я промахнулась!» — виновато сказала она. «Ты же выключил свет у меня, и в темноте я... Можно еще один патрончик?» Георгий молча перевернул мешок, приставил его к стене и сел, как в кресло, расслабив напряженную спину. Рэм откровенно издевалась и ерничала, пыталась вызвать раздражение, чувство собственного бессилия. «Дай патрончик. Ну, что тебе стоит? Дать девушке еще один патрон. Я ведь никогда не стрелялась. Потому не получилось. Или сделай это сам. Ну, пожалуйста, если женщина просит, ну...» «Не понимаю, что ты хочешь от меня?» Подняв пистолет, спросил он. «К чему весь этот театр? Мы с тобой оба профессиональные разведчики. Каждый выбрал, кому служить и за что. Каждый работает на свою сторону. Тебе не повезло, допустила ошибку и провалилась. Должен же быть какой-то логический конец в этой истории. Последняя точка. Ты же затеваешь спектакль, надо уметь проигрывать. Но проиграл-то ты, Георгий, и еще следует посмотреть, кто кому попал в руки». От предсказания Татьяны стало не по себе. Она точно угадала истинную цель появления Рэма в доме. Может, действительно женским своим чутьем чувствовала коварство и изощренный ум в этой, на взгляд, нежной, невинной девушке? — Нет, тебя нельзя расстрелить, — спокойно проговорил он. — Тебя бы в землю живьем зарыть. — Ну ладно, не хорохорься, — улыбаясь, сказала она. — Нет, я могу предположить, что ты в определенной ситуации можешь быть дерзким, даже жестоким. Но это вынужденное обстоятельство. Потом к тебе придет раскаяние, совесть замучит. Зарыть человека, врага своего, с такой целомудренной нравственностью, не верю. Признаюсь, я не зарывал. Я его разорвал машиной пополам. А потом съел горячую печень, да? Это у нас не принято, это же, по-моему, Восток. Дело не в Востоке, в принципе. Вот ты сейчас сидишь и переживаешь, что вчера произошло. Не угадала. Сухо усмехнулся Поспелов. «Думаю о своей бывшей жене. Она каким-то образом разыскала меня здесь, но не доехала всего несколько десятков километров. И вдруг согласилась совершить космическое путешествие. Ее похитили из-за меня? Ну, разумеется. А меня не похитят? Ты не знаешь, когда мой черед? Тебя?» Она потянулась, как кошечка. «Если только я. Пожалуй, сделаю это. Ты мне нравишься. Вижу у тебя мощный заряд энергии, высокий потенциал. Это несмотря на интеллигентские комплексы. И ты, ясновидящий, рассказать твою биографию, послужной список или что будет, когда дело кончится, чем сердце успокоится?» «Везет мне», — нарочито рассмеялся он. «Кругом предсказательниц. Что было, я знаю, что будет завтра со мной. Что, расскажи?» «Завтра ты получишь неприятные известия», — меланхоличным голосом сообщила она. «Твоему начальнику прибавится работа, и, соответственно, тебе». «Что ж такое случится?» «Очередная катастрофа с самолетом. Впрочем, она уже произошла, но ты узнаешь о ней завтра утром». «Ну, это у начальника прибавится работа». «И у тебя, Георгий, победитель, потому что упал военно-транспортный самолет, который ты сегодня отправил с аэродрома». «Упал? И отчего же он упал?» «Ну, бывает же, падают самолеты. Может, изношенные турбины, недосмотр авиатехников, ошибки пилотов, а может быть, и взорвался в воздухе. Груз-то тщательно не проверен, и среди электронной аппаратуры в каком-нибудь блоке оказалась бомба. Бабах, и все в пыль». «Занятная картина. Самое главное, это возможно. А что я говорю? Сначала ты начнешь носиться по всему Бермудскому треугольнику, да? Потом будешь отписываться, отчитываться перед Москвой до глубокой ночи, и в результате тебя заподозрят. Нет, пока не в измене, а просто заподозрят. Надо же из кого-то делать крайнего. Ты же в этой ситуации на самом деле крайний. Все труды на смарку. Вроде бы одолели дракона, свернули ему огнедышащую голову, вышел пшик. Вещественные доказательства превратились в пепел, развеянный по ветру, тела диверсантов в биомассу. На землю упадут лишь обломки дюрали да куски нержавейки от космического корабля. Но самое обидное — из-за тесноты в пассажирском самолете все собранные на месте материалы тоже оказались военно-транспортом.